том-то и заключается трагикомический парадокс, что не устрой они аварию вашему ялу, Марак осталась бы жива, а вы, возможно, так и не замешались бы в схватку или ворвались бы в нее гораздо позднее. Словом, против вас действуют организованные и сильные враги. Понятно, — медленно сказал Сварог. А у меня после объяснения Гаудина как-то незаметно осталось впечатление, что люди, злоумышлявшие против меня там, наверху, случайно совращенные нестойкие душонки, досадные исключения, выродки, а я и не говорю, что их много. Но всех Гаудин не выловил, и крайне опасно считать их выродками и досадными исключениями. Насколько мне известно, в последние годы наверху появилась еще и черная пустота, крайне рафинированная разновидность поклонения и служения злу с потугами на большую философию. Видите ли, если зрить в корень, ничего этого нет. Он постучал пальцами по столу. Ни стола, вот ни этих дубов, ни берега. Нет понятий, твердое и мягкое, прочное и аморфное. И дым костра, и стальной меч — лишь скопление разделенных пустотой атомов. Ну, разве что скопление атомов в виде меча более твердое и устойчивое, чем скопление атомов в виде дыма. Ощущение тоже не более чем условность. Прикасаясь пальцами к лезвию меча, вы ощущаете, что он тверд и остер. Меж тем это означает лишь, что стайка атомов под условным названием «палец» сблизилась со стайкой атомов по прозвищу «меч». Пустота соприкоснулась с пустотой. Далее, для научного обоснования, если возникнет такое желание или надобность, приводятся фундаментальные законы, объясняющие сущность магии. И магия, и физическое воздействие не более чем перемещение атомов. И удар кулаком в зубы, и создание с помощью заклинания кувшина с вином — явление одного порядка. И в первом, и во втором случае вы с помощью возникающих в клетках вашего мозга комбинаций атомов, ибо мысль материальна, переместили в пространстве определенные группы атомов. «Я рискну продолжить», — сказал Сварог, — «поскольку все на свете лишь скопление атомов и перемещение таковых понятия добро и зло становятся чисто абстрактными понятиями, и все дозволено». Совершенно верно. Разумеется, это учение облечено в гораздо более изысканные и наукообразные формы и выражено не в пример более многословно, но умы, надо признаться, порой воздействуют. Вас, быть может, удивит, но больше всего приверженцев черной пустоты насчитывается не среди невежественных придворных вертопрахов, а среди людей высокообразованных с рационалистическим складом ума. «Иными словами, в магистериуме, — сказал Сварог, — как ни печально. Когда лет 500 назад в одном из земных государств некий книжник выпустил ученый труд, где впервые, пусть на примитивном уровне тогдашней эпохи, излагались идеи черной пустоты, король отреагировал быстрее, чем мудрые университетские профессора и священники. Незадачливый автор сгорел на костре из собственных книг. Некоторые, склонные вульгаризировать этот поступок короля, считая, будто он попросту испугался. Вдруг его подданные задумаются, стоит ли повиноваться монарху, каковой, по зрелым размышлениям, есть не более чем скопище атомов, теоретическая пустота. Но я читал королевский указ, и там есть примечательные строчки. По элику этот богомерзкий труд способен отвратить незрелые умы от осознания понятий добра и зла, уничтожив в глазах иных всякую разницу между таковыми понятиями. Но сейчас книжников не жгут даже на земле, а на небесах царит и вовсе уж умилительная терпимость. Со стороны моря донесся короткий треск, сменившийся длинным шипением. Над кораблем взлетела зеленая сигнальная ракета, описала дугу, на несколько секунд озарив принцессу и волны колышущимся тусклым свечением с резкими тенями, и погасла еще в воздухе.